Методика ускоренных утверждений. Третий метод ускорения – это методика ускоренных утверждений. Этой методикой можно пользоваться перед любым неповторяющимся важным событием, например, перед звонком клиенту или совещанием у своего начальника. Этот метод программирования используют профессиональные ораторы, актеры, артисты разговорного жанра и ведущие бизнесмены. Они применяют его, чтобы подготовиться к наступающему событию, когда важно показать самое лучшее, на что вы способны. Методика ускоренных утверждений заключается в телескопировании шагов ментальной подготовки. Это рассматривалось нами выше. Упражнение похоже на умственную разминку. Ее можно проделать менее чем за 30 секунд. Этой методикой можно воспользоваться, сидя в машине, находясь в лифте или даже в туалете. Она работает очень просто. Уединитесь. Закройте глаза. Сформулируйте утверждение, в котором представлен идеальный исход, визуализируйте его, окрасьте эмоцией, а затем выбросьте из головы. Увидьте и почувствуйте успешное развитие событий, а затем идите на совещание или куда бы то ни было, в состоянии покоя и с уверенностью. Если через несколько дней вам предстоит важная презентация или интервью, то следует пользоваться данной методикой всякий раз, когда вы размышляете об этом событии. Вместо того, чтобы нервничать и беспокоиться, заглядывая в будущее, воспользуйтесь законом подстановки и примените методику ускоренных утверждений. По мере приближения реального дня и часа, вы заметите возрастающую внутреннюю уверенность в себе. К началу реального события вы будете готовы наилучшим образом. Аутогенный тренинг. Четвертый метод ускорения – это полный процесс аутогенного тренинга, который мы рассматривали выше. Это более сложное упражнение, во время которого вы систематически расслабляете свое тело перед утверждением, визуализацией, эмоциональным окрашиванием и освобождением. В простейшей форме можно извлечь максимум пользы из аутогенного тренинга, когда вы приняли удобное положение, сидя в удобном кресле или лежа в постели. Закройте глаза, глубоко дышите и начинайте беседовать с шестью частями собственного тела. Левой рукой, правой рукой, левой ногой, правой ногой, грудной клеткой и головой. Лучше всего здесь подходят следующие слова. Начните с шестикратного повторения. Один повтор на каждый вдох. Моя левая рука становится тяжелой и теплой. Затем повторите 6 раз. Моя левая рука тяжелая и теплая. И, наконец, еще 6 раз. Моя левая рука совершенно тяжелая и теплая. Произносите одну команду при каждом вдохе и выдохе. Повторите тоже с каждой из оставшихся 5 частей своего тела в направлении от левой руки к правой руке, от левой ноги к правой ноге, а затем к грудной клетке и, наконец, к голове и шее. Менее чем за 10 минут вы уговорите свое тело войти в состояние глубокого расслабления. Ваш ум придет в состояние альфа. Затем наступит готовность к глубокому программированию. Эту методику иногда называют самогипнозом или аутосуггестией. Ее применение особенно эффективно в 2 областях. Во-первых, ею можно воспользоваться для преодоления страха и обретения уверенности во взаимоотношениях с людьми, в работе, финансовой деятельности, поддержании физической формы и другой деятельности. Она помогает решить такие проблемы, как недостаток энтузиазма у торговых работников, страх перед публичными выступлениями и нервозность в бытовых ситуациях повседневной жизни. Во-вторых, она применяется для ускорения выработки моторных навыков и мастерства в таких видах спорта, как теннис, гольф, лыжи, хоккей, фигурное катание, футбол и баскетбол. Эта методика является формой ментальной репетиции. Вы повторяете движения в собственном воображении, визуализируя четкие действия и программируя их совершенный образ в собственном подсознании. Ваше подсознание не способно различать истинный опыт от воображаемого. Это очевидно, когда вы даете волю воображению в состоянии глубокой расслабленности. Подсознание всего лишь воспринимает ментальный образ как команду направлять будущие действия. Когда придет время выполнить действие в реальности, вы будете гораздо более расслаблены и уверены, увидите, насколько вы стали лучше, чем прежде. Многие спортсмены, завоевывающие золотые медали на Олимпийских играх, пользуются этой методикой или чем-то подобным. Удачливые предприниматели пользуются ею для того, чтобы обеспечить себе психологическое преимущество на любом собрании, переговорах, в любых столкновениях. Эта методика позволяет вам добиться все лучших и лучших результатов по мере того, как вы ее практикуете. Гетерогенный тренинг. Пятый метод ускоренной ментальной трансформации называется гетерогенным тренингом. Это тренинг или программирование, проводимое не вами, а кем-то другим. Ваша «я-концепция» формируется главным образом в результате 2 основных форм суггестии. Аутосуггестии, то есть того, как вы говорите себе и во что верите, и гетеросуггестии, то есть того, что говорят вам другие и что вы принимаете на веру. Все, что вы считаете верным в отношении самого себя на сегодняшний день, является результатом одного из этих влияний, в особенности 2-го из них. Вам уже известны некоторые примеры гетерогенного тренинга. Это те вещи, которые ваши родители, ваши старшие родственники, ваши учителя и другие люди, пользующиеся вашим уважением, говорили вам о вас. Иные примеры гетерогенного тренинга – это лекции или аудиокассеты с программами, где лектор пользуется словом «вы», произнося любую рекомендацию. Каждое произнесение слова «вы», привязанного к сообщению, оказывает влияние на ваше подсознание. Именно поэтому вы никогда не позволяете никому говорить о вас что-то такое, во что вам искренне не хочется верить. Вы имеете дело с очень мощным принципом и должны намеренно пользоваться им в положительных, конструктивных целях.